Глава 14. Исторг в потоках крови, как жертвенная Авеля, та кровь из тайников немых земли взывает ко мне о правой и суровой каре. Уильям Шекспир, Ричард II. После того, как из скал, возвышавшихся над равниной с руинами, снова донеслось отдаленное «поп-поп-поп», и хотя отголоски быстрых щелчков все еще гуляли между старыми разрушенными стенами, Пламтри бросила тяжелый взгляд на Кокрина и увидела, что его лицо, хранившее доселе здоровую смуглоту влажного цемента, сделалось пепельно-серым. «Это был определенно шум снаружи», — рассуждала она, — «вероятнее всего, стрельба». Коди всегда прячется от опасных резких звуков, телефонных звонков, стрельбы. Пламтри легко скользила по глинистой тропинке, почти инстинктивно пританцовывая в такт постоянному барабанному бою в ушах, и манила Кокрина вперед, вниз, к руинам и широким тихим лагунам, отгороженным полуразрушенными стенами от грохочущего снаружи моря. Пышная растительность стального цвета по обеим сторонам тропы трепетала на океанском бризе. «Еще ниже», — услышала она его дрожащий и неуверенный голос, — «к баням?» «Благодатный ключ», — продекламировала Пламтри, — «что излечить любые хвори может». «Валори», — утвердительно сказал он, поспешая вслед за ней. Непрерывный грохот и стук в голове заставляли ее прибавлять шаг, и она знала, что ей уже случилось испытывать эту эмоцию. «Та, что любит свои «я», — провозгласила она, — не по сути, а по обстоятельствам, носит имя Валори. Эмоция представляла собой что-то вроде стыда, трусости или их боязни». Рефлекторно, но решительно она остановилась и вытащила из кармана джинсов предмет, который приготовила в доме Кокрина, куда они заехали сегодня утром, и протянула ему в руке, дрожавшей в такт ритмичному потрескиванию в голове. «Какой же род молитвы послужит мне?» — сказала она. «Прости мне подлое убийство». Все так же, глядя на обрыв и дорогу, Кокрин взял из ее пальцев сложенную картонку. И Кокрин приостановился, чтобы покорно взглянуть на зеленую с коричневым спичечную коробку с эмблемой 7-Eleven, которую вручила ему Пламтри, но это действительно была всего лишь спичечная коробка. «Спасибо, Валори», — сказал он, — «но нельзя ли мне поговорить с Дженнис?» «Ни Дженнис, ни Коди», — с раздражением подумал он, — «ни разу даже не намекнули, что Валори сумасшедшая». «Дженнис», — повторил он по слогам. Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу. С океана несло не то туман, не то брызги прибоя, и он радовался, что дома переоделся в джинсы, фланелевую рубашку, утепленную ветровку «Лондон Фог» и обул ботинки, и то и дело нервно проверял кобуру с угловатым магнумом 357-го калибра, висящую на ремне за спиной. «Костыль!» — воскликнула Пламтри и обвела изумленным взором просторный, полуприкрытый туманом амфитеатр, до середины которого они уже спустились. «Вау, как же клево, что с тобой можно не прикидываться! Послушай, Костыль, мы вообще в Калифорнии?» «Да», — ответил он и, взяв ее под руку, зашагал вперед. «В Сан-Франциско. Тот домище на мысу сзади. Ресторан «Клифф Хаус». Мы с Коди только что побывали там». С твоего предыдущего появления прошло лишь несколько часов. Но давай лучше зайдем за стену, ладно? Могу поручиться, что всего лишь минуту назад слышал стрельбу на шоссе». Она в припрыжку спешила рядом с ним, и он сдержанно радовался тому, что развивающиеся на ветру белокурые волосы и легкие ноги снова принадлежат Дженнис, и что глубокими голубыми глазами, моргая, то и дело поглядывает на него посреди этого странного пейзажа под угрожающим дождем серым небом именно его новая приятельница. Он сразу понял, почему она усомнилась, что они все еще в Калифорнии. Купальни Сатро сгорели не так уж давно, в 1966 году, но эти низкие выщербленные стены и прямоугольные лагуны, все, что осталось от купалин, заросшее теперь буйной травой и каалами, покрывали просторными, но уже частично утратившими форму геометрическими фигурами, напоминающими римские руины, равнину между крутым восточным склоном и Зимним морем, пересекающиеся длинные серые линии растрескавшихся, где-то просевших, а где-то вздувшихся мостовых убегали к недальним затянутым туманом склонам. А каждый выход камня наводил на мысль, что это на самом деле фрагмент кирпичной кладки, обточенный временем и стихиями. Туман превращал утесы на юге и севере в причудливые силуэты, которые казались дальше, чем были на самом деле, и делали мокрую листву особенно контрастной на фоне красноватой черной земли. «Кто просыпался, пока меня не было?» — проговорила, задыхаясь, Пламтри. «Ты собирался дать кому-то прикурить?» В нескольких сотнях футов впереди стояло приземистое здание без крыши с рваными квадратными оконными проемами в каменных стенах. Там тропа резко и сильно расширялась, и Кокрин держал путь именно туда. «Валори», — коротко сказал он, — «нет, эти спички дала мне она». Он раскрыл коробок и сразу заметил, что на отдельных спичках чернилами мелко написаны буквы, складывающиеся в слова. «Она что-то написала там», — сказал он и решил, что раз стрельба на шоссе донеслась издалека и больше не повторялась, значит, обстановка вполне безопасна, и можно задержаться и присмотреться к надписи. «Си бене те туа лаус такса цуа лаута те небес», — прочитал он вслух то, что было написано на каждой спичке. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Снова латынь. Снова? Латинская надпись была на пепельнице в баре, где мы были вчера вечером в Маунт-Сабу. «Костыль», — перебила она, крепко вцепившись ему в руку и уставившись на вершину северного обрыва. «Боже, ты чуть не потерял меня, чуть не получил обратно Валори». Кокрин обернулся и посмотрел туда, отведя правую руку за спину, но на подернутой туманом вершине обрыва не увидел ровным счетом ничего. «Что там?» — спросил он напряженным голосом, шагнув в сторону, чтобы удержать равновесие на скользкой глине. «Нужно убегать». «Там был дикарь, он смотрел вниз сюда». «Чтоб его, давай заберемся туда внутрь», — сказал он, шагнул на отмостку дома без крыши и, пригнувшись, пролез в одно из квадратных окон. Пол покрывала настолько густая растительность, что совершенно нельзя было разобрать, что там под ногами. Кокрин оглянулся по сторонам, помог Пламтри забраться, и они присели, тяжело дыша, у густо покрытой граффити стены. Кокрин вынул револьвер из кобуры, отвел барабан в сторону и вздохнул с облегчением, увидев, что все 6 патронов лежат в своих гнездах. «Что за дикарь?» — спросил он, защелкнув барабан на место. «Бородатый и голый в такую-то погоду». «Голый парень?» — Кокрин покачал головой. «Не пойму, почему мы должны бояться какого-то голого парня». Я отвела глаза, не хотела смотреть ему в лицо. «Не хотела смотреть ему в лицо», — устало повторил Кокрин и уставился снизу на серое небо, пересеченное низкой каменной балкой. «Хотелось бы знать, когда здесь появятся остальные, и появятся ли вообще. Я дала официантке в ресторане 10, чтобы она передала им, что мы будем ждать здесь, в руинах». «Появятся ли? Но костыль, они же сказали, что приедут». Она то и дело оборачивалась и посматривала широко раскрытыми глазами на неровный край стены за своей спиной, словно, подумал Кокрин, боялась, что дикарь спустится с обрыва и решит перелезть через стену. «Они же везут тело короля, верно?» — спросила она. «Да». «А как, у них все в порядке? Они не бросили его с высоты вниз головой или еще что-нибудь?» Кокрин улыбнулся. «Дженнис, оно и без того вполне безжизненно». «Ладно, я помогала убивать его и в долгу перед ним. Теперь нужно вернуть ему жизнь, но надо бы еще и сохранить свою собственную жизнь, не позволить ему забрать меня. Пусть даже я это и заслужила». Она в очередной раз оглянулась на стену, зябко передернула плечами и прижалась к Кокрину. «Вот только», — проговорила она слабым голосом, — «я не хочу того, что заслужила». «Я тоже не хочу, чтобы так случилось», — тихо отозвался он. Он обхватил ее левой рукой за плечи, и тут ему в голову пришло, что, вероятно, в ее представлении смерть Скотта Крейна, за которую она в некоторой мере несла ответственность, связывалась со смертью ее отца. «Задача как раз для Анжелики», — думал он, хотя Анжелика, а теперь еще и сама Дженнис, не верит, что он вообще умер в каком-то роде. Ее плечо прижало к его ребрам магнитофонную кассету, которую он пару часов назад вынул из автоответчика у себя дома, и он немного передвинулся, не потому, что ему было неудобно сидеть, а чтобы случайно не раздавить лежавшую в кармане кассету. Когда он выбил стекло кухонной двери пустой бутылкой, стоявшей на заднем крыльце, то сразу же услышал изнутри голос жены: «И мы вернемся к вам как можно скорее». И хотя мысленно он отметил, что голос раздается из электронного динамика, по спине у него пробежали мурашки, руки задрожали, он далеко не сразу смог снять цепочку, которой дверь была заперта изнутри. Что это был за звонок, он так и не узнал, потому что, когда вошел, абонент отключился, не оставив сообщения. Первым делом он вынул из автоответчика кассету, не дав себе даже подумать, зачем это делает, а потом прошел в комнату, где Нина занималась шитьем, чтобы раздобыть образец ее почерка. Коди последовала за ним и неожиданно смущенным тоном спросила, нельзя ли позаимствовать у Нины какую-нибудь одежду. Кокрин любезно разрешил. Коди принялась рыться в шкафу Нины, а он стал выдвигать ящики ее письменного стола. Коди удалилась, забрав с собой белье, джинсы, блузки и пару комбинезонов и свитеров. Кокрин же наткнулся в одном из ящиков на старенький католический молитвенник на французском языке. На его пустых листах Нина записала множество дат, которые считала важными, в том числе дату их венчания. В книгу было вложено несколько фотографий, которые она подписала на обороте, и он старательно подровнял их, чтобы не мялись, прежде чем сунуть книжку в карман куртки. А из спальни он взял пистолет, пачку 20-долларовых купюр и Нинин бумажник. Угнанный Торино Кокрин отогнал на задний двор, припарковал между гаражом и оранжереей и накрыл автомобильным чехлом. Остаток пути до Сан-Франциско по 280-му шоссе они с Пламтри проехали на Форде Гранада 1979 года, принадлежавшем Кокрину. Когда они съехали с автострады на Джунипера-Серра-Бульвар и поехали мимо газонов Сан-Франциского гольф-клуба и Ларсен-парка, он невольно вспомнил о том, как они с Ниной много раз катались по городу в этой самой машине. По делу и без дела. И порадовался тому, что в машине нет магнитофона, потому что он мог бы не удержаться и вновь проигрывать обращение, которое Нина оставила в автоответчике. «Алло, вы позвонили Сиду и Нине, но мы не можем сейчас подойти к телефону». На далеком склоне амфитеатра кто-то насвистывал медленную печальную мелодию. Кокрин узнал ее, это была тема из «Механического апельсина». И сочинили ее на основе какой-то классической пьесы, посвященной смерти некоего короля. Кокрин выпрямился, все так же сжимая в кулаке черную резиновую рукоять револьвера, и посмотрел через верх полуобвалившейся стены. По дорожке, идущей от проходящей поверху дороги, шагал Арки Мавранос, и за ним, оскальзываясь и прихрамывая, поспешал Кути. Они выглядели как отец и сын, которые вышли на утреннюю прогулку, и отец насвистывал что-то умиротворяющее, но правую руку Мавранос держал под полой джинсовой куртки, и даже издали Кокрин видел, что его глаза из-под козырька греческой рыбацкой фуражки настороженно обшаривают местность. «А вот и они», — сказал Кокрин Пламтри. Он поднял револьвер и дважды стукнул стволом по камню, торчавшему из верха стены. Звуки отчетливо разносились в сыром воздухе. Мавранос перевел взгляд на стенку, из-за которой высовывался Кокрин, кивнул и, повернувшись, что-то сказал Кути. «Сейчас мы с ними поторгуемся», — тихонько сказал Кокрин Пламтри. «Им хотелось бы держать тебя вроде как под арестом, но мы ясно дадим понять, что так не пойдет. Мы можем снять комнату в мотеле и дать им телефон, по которому они смогут с нами связаться. А переговоры будем вести на нейтральной территории». «Мои и их цели нисколько не противоречат друг другу», — уныло сказала она. «Если ты поедешь со мной, я согласна и под арестом побыть, пока все не кончится. Все мы попали сюда, и друг их умер из-за того, что я сделала, того, что я допустила. Mea maxima culpa. Мне просто стыдно смотреть им в глаза». «Я оказался здесь совершенно не из-за этого», — подумал Кокрин, ощущая в карманах твердые уголки кассеты и молитвенника. «Давай говорить с ними буду я». «Что?» «Я сказал, давай говорить с ними буду я». «О, да чтоб меня!» — она обвела взглядом полуразрушенный дом без крыши. «Во что нам обошелся этот номер?» Кокрин осклабился. «Коди, мы находимся в Сан-Франциско, и к нам сейчас подходят Мавранос и этот парнишка Кути. Я вооружен, и Мавранос тоже. Но если только ты не выкинешь какую-нибудь глупость, мы сможем обойтись без стрельбы. Идет?» «Это он стрелял в нас недавно? Наверное, я пригнулась и спряталась». «Нет, не он, но я не знаю, кто». Кокрин снова выглянул поверх стены. Мавранос подошел уже совсем близко и смотрел по сторонам, выискивая самый удобный вход в развалины. «Я не думаю, что это был он». И, повысив голос, он обратился к Мавраносу. «Я вооружен». «Похоже, нынче утром никто без оружия не ходит. — ответил Мавранос. Опираясь обеими руками, он влез на выступающий цоколь в нескольких ярдах слева от Кокрина, и тот заметил, что морщины вокруг его глаз и на впалых щеках стали глубже. «Нас обстреляли на дороге, когда мы подъезжали к ресторану. Может, слышал? Судя по скорости стрельбы, полуавтоматическая винтовка, а по пробоинам 9 миллиметров. Ресторан мы миновали, прикрывшись каким-то магическим щитом, малость постреляли в ответ, покрутились по нескольким улицам восточнее, припарковались в переулках за гири, сели с Кути на такси и приехали сюда». Тут он заметил Пламтри, сидевшую у стены, и прикоснулся к козырьку фуражки. «Доброе утро, мисс Пламтри». «Тело короля не пострадало?» — спросила она. «Оно, ну да, ему попали в ляжку». Он потер лицо коричневой ладонью, оставив под подбородком полоску грязи. «И оттуда текла живая кровь, пока мы не наложили тугую повязку. То есть это была темная венозная кровь, становившаяся на воздухе ярко-алой. Насыщалась кислородом, как сказала Анжелика. Это хороший знак. Его кровь еще не утратила жизненной силы. А вот то, что у него теперь еще и пуля в ноге, совсем не так хорошо». Кокрин взглянул на Кути, который все так же стоял снаружи на утоптанной глиняной площадке. На лоб подростку падали спутанные курчавые черные волосы. Усталое лицо, казалось, ничего не выражало. «И кто же в вас стрелял?» — спросил Кокрин. «Местные валеты», — ответил Кути. «Местные парни, мечтающие попасть в короли. Мир живет без короля уже 12 дней и понемногу теряет терпение. Если мы будем продолжать тянуть время, то даже деревья начнут пытаться уничтожить тело короля, даже камни». «Сенсорный аппарат Кути здесь стал чувствительнее», — сказал Мавранос. Пламтри поднялась на ноги, чтобы взглянуть поверх стены, и он вызывающе прищурился на нее. «Вы и девушка так и не отказались от своей затеи с воскрешением?» Пламтри ответила ему равнодушным взглядом, а Кути, стоявший за стеной, вдруг побледнел, попятился и обжег Пламтри взглядом. «Не надо», — сказал он, и было видно, что ему хочется плюнуть. «Никогда не надо так поступать со мной». Он глубоко вздохнул и медленно выдохнул. «То, что мы с вами недевственны в психическом плане, вовсе не превращает нас обоих в шлюх». Кокрин быстро взглянул на Пламтри. Она уставилась в землю и сказала, не поднимая головы. «Хорошо, но ты только скажи этому долбоящеру». «Вот, черт, прости, мальчик, но Мавранос только что предположил с самым серьезным видом, что я не только убийца, но еще и трусиха, трепло и обманщица. Ты, девка, не передумала? И это после того, как я сама пришла к вам». «А потом сбежала», — веско возразил Мавранос. Кокрин успел заметить, что Коди метнула яростный взгляд на Кути, который сразу заметил, кому он принадлежал. «Если бы она действительно хотела сбежать, — сказал он Мавраносу, — мы не приехали бы сюда, верно? Так что не будем попусту терять время. Что нам делать дальше, раз уж все добрались до Сан-Франциско?» И мысленно добавил, каким образом это самое воскрешение работает. Мавранос сунул руку в один из наружных карманов джинсовой куртки, и Кокрин крепче стиснул рукоять пистолета. Но Мавранос всего лишь вытащил банку «Курс» и ловко открыл ее одной рукой. «Ну, Анжелика говорит, что нужно позвонить чернокожей леди, с которой мы говорили по телефону, той, что расчесывала волосы в телевизоре. Она наш посредник, хоть Анжелика и не доверяет ей полностью и не хочет передавать ей инициативу. И еще Анжелика взяла с собой много маяков и посадочных огней, чтобы привлечь внимание Диониса и, конечно, души Крейна. Те $2, которые принес паук Джо, золотую зажигалку Данхил, подаренную когда-то Крейну одним наемным убийцей. Анжелика говорит, что этот парень был воплощением смерти, так что это существенный подарок. И охапку ветвей Мирта с заднего двора. Все остальное, что понадобится, мы сможем». Пламтри перебила его резким испуганным смехом. Она вновь посмотрела поверх стены в сторону северного обрыва, но тут же передернула плечами и закрыла глаза. Кокрин взглянул туда же, и его глаза широко раскрылись от удивления при виде крепко сбитого обнаженного мужчины с каштановыми волосами до плеч и курчавой рыжеватой бородой, не спадающей на грудь, стоявшего на глиняной дорожке в паре сотен футов от них. А в следующий момент в груди у Кокрина похолодело, он узнал этого человека. «Это же таксист!» — воскликнул он, тот самый, который привез нас в Соулвиль. «Это Скотт Крейн», — хрипло проговорил Мавранос, или его призрак. «Поймайте его в бутылку», — сказал Кути. Услышав эту дурацкую реплику, Кокрин с трудом подавил нервозный смешок, но в следующее мгновение Голый повернулся к ним спиной, и внезапно перспектива исказилась, и расстояния смешались. Фигура уменьшилась, стала совсем крошечной, как будто какой-то эльф стоял на краю стены в ярде от лица Кокрина, а через миг показалось, будто он громаден, но находится неимоверно далеко. Когда же он начал передвигаться, вероятно, удаляясь, так как силуэт вроде как съеживался, то перемещался без видимого контакта с землей. В какое-то мгновение он как будто бы принялся прыгать из стороны в сторону, как персонаж плохонького мультфильма. И Кокрин ухватился за одну из каменных балок, проходивших на уровне его плеча, почувствовав нутром, что фигура держится прямо, а скачет весь окружающий мир. Кокрин напряг глаза, взгляд сам собой остановился на отвесном обрыве, и он понял, что то, что он принимал за густую тень у его подножья, — вход в пещеру. Когда же фигура обнаженного мужчины вдруг скрылась из виду, он решил, что она скрылась в этом самом проходе. Мавранос сорвался с места и опрометью кинулся бежать, огибая парапет прямоугольной грязевой лагуны в сторону скалы и пещеры. «Это всего лишь его призрак!» — заорал Кути, устремляясь следом. «Это призрак моего друга!» — крикнул Мавранос, не оглядываясь. Кокрин сунул револьвер в кобуру и, пригнувшись, выбрался через оконный проем с густо усыпанным кирпичной крошкой подоконником. «Пойдем», — тяжело выдохнул он, повернувшись к Пламтри, — «нам туда». Она поплелась к окну, чуть слышно подвывая, и, выпрыгнув вслед за ним, воскликнула шепотом. «Он вез нас в такси! Он не мог не знать, кто я такая! Я приставила этот сраный гарпун к горлу его малыша! Хоть сейчас это была Коди...» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Она вцепилась обеими руками в его руку, и оба поспешили рысцой вслед за Мавраносом и Кути. Если придется встретиться с ним, то, наверное, из всех нас это будет Валори. Только она берется разыгрывать никчемный прикуп. За входом в пещеру открылся практически прямой туннель, высоты которого вполне хватало для того, чтобы Кокрин мог идти во весь рост. Проход казался естественным, пол был усыпан влажной галькой, из стены потолка тут и там выпирали округлые каменные выступы. Но Кокрин сквозь густой полумрак все же смутно разглядел в глубине туннеля металлические перила, ограждающие часть стены, обращенные к морю. К тому времени, как Кокрин и Пламтри, тяжело дыша и то и дело оскальзываясь на сырой глине, ввалились в зев пещеры, темный силуэт Кути вырисовывался далеко впереди, а Мавранос стоял освещенный белесым дневным светом, ярдов на 30 дальше, но уже с той стороны. Серое небо отражалось в лужицах, образовавшихся в углублениях просвечивающего прохода, и сырой сквозняк нес оттуда густой запах старого причала, присущий приливным лужам. «Пойдем», — сказал Кокрин и, держа Пламтри за холодную руку, вступил в темноту. «Возьми Валори», — ответила она напряженным голосом. «Ненавижу пещеры». Кокрин вспомнил, как помертвели глаза Пламтри сразу после того, как раздался сухой треск выстрелов, и поежился при мысли о том, каково будет идти вместе с ней по полутемному сырому туннелю. «Вообще-то я предпочел бы иметь дело с тобой, Коди», — сказал он. Она недовольно передернула плечами и шагнула вперед. Мелкие камешки хрустели под ее подошвами. «Пока что я здесь». Мягкое постукивание их туфель по упругому неровному полу эхом отражалось от каменных стен, но Кокрин слышал также шипение накатывавшего и отступавшего прибоя. Когда же они с Пламтри добрались до металлических перил, оказалось, что ими ограждены две неровные сквозные дыры, начинавшиеся от самого пола, сквозь которые виднелись волны, разбивавшиеся снаружи о камни, блестевшие глянцем в сером дневном свете. «Благодатный ключ», — произнес он про себя, — «что излечить любые хвори может». Кути впереди тоже миновал вливавшийся в дыры свинцовый свет, и по туннелю гулко разнесся голос Мавраноса. «Давай сюда свою подружку». «Пойдем, подружка», — сказал Кокрин. Она выдернула ладонь из его руки и устремилась вперед, не разбирая дороги, так что Кокрину пришлось хлюпать по лужам вслед за ней. «Со шлюхой Тифа не будешь так говорить, козел!» — бросила она, обернувшись на ходу. Он прикоснулся к груди, нащупав лежавшую в кармане кассету из автоответчика. «С Тифани или кем-нибудь еще?» За выходом из туннеля оказалась лишь относительно широкая площадка под открытым небом, и пробраться дальше можно было только карабкаясь по мокрым, беспорядочно валявшимся камням. Кокрин вышел из полутьмы на относительно светлое место. Остановился рядом с Кутем, Авраносом и Пламтри, щурясь посмотрел по сторонам, указал пальцем на большой коричневый валун, отгороженный от них узким провалом, в котором плескалась морская вода, и глупо ляпнул. «Вылитый Джордж Вашингтон». Сходство действительно наблюдалось. Стихии вырезали в камне широкое лицо, обращенное к пришельцам профилем, нос, острый подбородок и даже локон парика. «Отец нашей страны!» — бодро подхватила Пламтри. Кути уставился в воду, где на волнах качались пены и какой-то мусор. Он исчез. Кокрин сурово взглянул на Пламтри, чтобы та, не дай бог, не принялась спрашивать, имеет ли тот в виду Джорджа Вашингтона. Мавранос, прищурившись, посмотрел на северный обрыв и мощные валуны. «Скот бестелесен», — повысил голос он, чтобы его было слышно сквозь плеск волн, разбивавшихся о скалы неподалеку. «Это же хорошо, верно? Он не из призраков, что сделали себе тела из мусора, вроде тех чудищ, которые лежат у твоего отца в фургоне». «Он был бестелесен сейчас», — уточнил Кути. «Я думаю, призраку нужно немало времени, чтобы набрать достаточно плевков, жвачки, растоптанных жуков и цементной пыли на более-менее плотное тело. Пока что он...» Кути широко зевнул. «Прошу прощения. Крейн много пил?» «В смысле алкоголя?» Мавранос скорчил гримасу. «Но не без этого. Он практически завязал после Пасхи 90-го года. С тех пор он позволял себе бокал другой вина с хлебом и рыбой, который ел на завтрак, ланч и обед. А что?» «Обожаю стаканчик вина за едой», — подчеркнуто сладким голосом сообщила Пламтри. «Я думаю, что призраки пьяниц быстрее обретают телесность», — сказал Кути, пропустив ее реплику мимо ушей. «А потом продолжают пить, покупая дешевое вино на деньги, которые им удается выпросить, но алкоголь они не усваивают, и он выступает у них через кожу наподобие пота. Их одушевляет что-то вроде привычки». Он перевел холодный взгляд на Пламтри. «А вы много пьете?» протянула она. «Как говорится, разок — это маловато, а тысяча уже перебор. А в чем дело?» «Если он действительно вез вас на такси, — пояснил подросток, — ему требовалось для этого хоть минимальная телесность — крутить баранку, нажимать на педали. Вы увидели его тогда, и вы же первые заметили его сегодня. Случается, что призраков притягивает к виновникам их смерти, особенно если те испытывают сильные угрызения совести. А-ля... Томаса Эдисона время от времени сопровождала парочка таких духов». «Так что ты хочешь сказать-то?» — нетерпеливо спросила Пламтри. «Я хочу сказать, твой отец вполне мог поспособствовать тому, что у нас сдох телевизор. Я почти уверен, что призрак Скотта Крейна пристроился у вас в голове, как вож, что ли, а благодаря тому, что вы все время пили, призрак быстрее развивался». Кокрин не мог понять, легче или, наоборот, хуже стало Пламтри после этих слов. Но тут ее рот открылся, и она пробормотала. «Она порою короля зовет, и будто бы его подушкам шепчет своей души обремененной тайны. Я послана, чтоб королю сказать, что и сейчас она по нем рыдает». «Валори», — констатировал Кокрин. «Та, что мила себе», — напыщенно произнесла Пламтри, — «не по своей природе, а случайно носит имя Валори». Кокрин поежился на промозглом океанском ветерке и порадовался про себя, что Мавранос и Кути будут рядом с ним и Валори на обратном пути через туннель к руинам и дальше по длинной петляющей тропе к Сан-Франциской автостраде и нормальному миру, потому что именно эти слова он услышал от Валори полчаса назад, когда назвал ее имя. А сейчас ему пришло в голову, что личность Валори могла быть в какой-то степени чем-то вроде действующей модели рефлекторной дуги, только не живой. Мавранос часто кивал словам Пламтри, а когда она умолкла, сказал: «Клево, Скотт обязательно должен был подобрать для пребывания хорошо вентилируемую голову», и добавил, повернувшись к Кути: «Но в действительности он ничего об этом не знает, ведь так?» «Совершенно верно», — согласился Кути. «Сам Скотт где-то в другом месте, там, куда уходят реально мертвые люди. И ключи оттуда есть только у Диониса. Это голое чудище, которое мы только что видели. Нечто вроде диска ПЗУ. Не сказать, чтоб совсем бесполезное, если бы удалось с ним перемолвиться, но реального человека там не больше, чем в Британике на диске компьютера. Нет, настоящему Крейну ничегошеньки об этом неизвестно, точно так же, как настоящий Эдисон ничего не знал о своем призраке, которого я носил в голове 2 года назад. Это точно. Мавранос посмотрел на Кокрина. Ну так вы и мисс в подушку плачу, идете с нами? Кокрин прикоснулся к рукояти револьвера. Нет. Его сердце забилось быстрее. Нет. «Сейчас мы отправимся в какой-нибудь мотель и снимем комнату. Вы с Анжеликой сможете заняться подготовкой к процедуре воскрешения, а мы присоединимся к вам. Подыщите себе место для ночлега, и я встречусь с вами завтра в баре Ли Бо, это на Гранд-стрит, в полдень. Если забудете название, вспомните то место, где мы сейчас находимся. Вход там отделан точь-в-точь, как настоящая пещера». Там вы дадите мне номер телефона того места, где остановились, и мы договоримся о времени, когда мы с Дженнис встретимся с вами. Мавранос улыбнулся. «Не доверяешь нам?» «Знаешь, не особенно», — согласился Кокрин, стараясь говорить ровным голосом. «Наверное, это как-то связано», — добавил он, резко пожав плечами, «с вашими вчерашними разговорами о том, как и куда стрелять в Дженнис». «Это, конечно, благородно», — сказал Мавранос. «Но у нее только что случился очередной переход к другой личности, ведь так?» Он улыбнулся Пламтри. «Вы ведь сейчас доктор Джекил или Сибил или невероятный Халк, верно?» И продолжил, вновь повернувшись к Кокрину. «Всякий раз, когда ты оставляешь ее в одиночестве, черт возьми, да вообще когда угодно, она может превратиться в своего отца, который убил Скотта Крейна. Ты не боишься, что он убьет и тебя?» Кокрин внутренне содрогнулся, сразу вспомнив мужской голос, говоривший из тела Пламтри, когда они накануне были у клоуна Стрюби, но вслух сказал: «Ничего, я готов рискнуть». «Вы будете рисковать вместе с нами», — вмешался Кути. Кокрин дернулся, когда Пламтри вновь заговорила, но сразу понял по безжизненному голосу, что перед ним все еще личность Валори. Как шутят случайности, как в чашу перемен превратность льет различные напитки. И Кокрин вспомнил бутылку вина, которую его преследователь Мондар щедро предлагал ему в зеркале видений накануне вечером. В отражении название читалось как «кусачий пес» или что-то в этом роде, и тут же подумал о Манхэттенах и Будвайзере, и водке, и Саузерн Комфорте, и о французском вине с привкусом кремня из грава, которым они с Ниной бездумно пренебрегали, празднуя Новый год. Мавранос пожал плечами и поплелся обратно в туннель. Кути тряхнул головой и сказал: «И снова напитки», и пошел за ним. Кокрин взял Пламтри под локоть, и они направились следом. Сейчас он мог думать только об одном, а не полной упаковке несомненно нагревшегося пива «Курс», которую он перенес из угнанного Торино в свою гранаду, стоявшую сейчас над откосом. Конец первого тома. Об авторе. Тим Пауэрс родился в Буффало, Нью-Йорк, в 1952 году. В 1959 году его родители переехали на западное побережье. Пауэрс получил образование в Университете штата Калифорния по специальности английский язык и филология. В университете он познакомился с Джеттером и Джеймсом Блейлоком, с которыми не только дружит, но и иногда работает вместе. Эта троица считается отцами-основателями стимпанковского направления в литературе. Он был дружен также с Филиппом Диком и является прототипом одного из героев романа «Валис». Многие произведения Тима Пауэрса отмечены различными литературными наградами, среди которых 2 премии Филиппа Дика за «Врата Анубиса» и «Ужин во дворце извращений», 3 всемирные премии фэнтези за «Последнюю ставку» и 4 премии «Локус» за «Последнюю ставку», «Последний выдох», «Последние дни». 4-й фильм из цикла «Пираты Карибского моря» снят по его роману «На странных волнах».